Голос муэдзина, призывающего мусульман к вечерней молитве, ворвался в открытое окно. В свадебном платье я сидела за туалетным столиком и испытующе рассматривала себя в зеркале. Во дверь постучали, и в комнату вошел Бахрин. Он уже надел традиционный мужской костюм, баджу милаю, свободную рубашку без воротника с драгоценной застежкой спереди и широкие шелковые шаровары, поверх которых наподобие юбки завязывается вышитая ткань. На голове у него был черный бархатный санкок. Я смотрела на его отражение в зеркале и думала о том, «Да чего же красив мой будущий муж!» В правой руке Бахрин держал красный бархатный футляр. Подойдя ко мне ближе, он открыл его. Внутри оказалось тяжелое ожерелье в форме листьев и орхидей из бриллиантов, оправленных в платину и белое золото, и такие же тяжелые и вычурные серьги и браслет. «Ты чудесно выглядишь, Ясмин», — сказал Бахрин моему отражению в зеркале. «А это тебе». «Надень. Это мой свадебный подарок. Их выбрала моя мать. Я заранее попросил ее об этом. Когда ты станешь моей женой, тебе потребуются достойные украшения. Надень их на свадьбу». «Все?» — испуганно спросила я и с горечью думала о том, как элегантно и стильно выглядела моя единственная брошка на фоне темно-красного кружева. «Да. Они тебе нравятся?» Я на секунду замялась. Придется солгать ему. Бахрин наверняка обидится, если я признаюсь, что терпеть не могу крупных и вычурных украшений. «Они изумительны», — соврала я, — «но это чересчур роскошный подарок. Совсем не обязательно было покупать все это, хватило бы и простого кольца. Жаклин, ты станешь моей женой. Ты не можешь обойтись без украшений». Он положил руку мне на плечо, по-прежнему глядя в зеркало. «Увидимся позже». «А что будет дальше?» — спросила я, не желая отпускать его. «Только что в присутствии имамов ты приняла ислам. Значит, теперь мы можем пожениться, все уже почти готово». «А как же быть с тем, что я несовершеннолетняя?» «Все устроено. Мой дядя, султан Махмуд, имеет право стать твоим опекуном. Он является религиозным главой султаната и уже дал разрешение на свадьбу». Он улыбнулся мне и вышел из комнаты. На улице уже стемнело, когда Тенку Зейна, тетя Бахрина, пришла за мной. Из распахнутой двери комнаты в коридор доносились какие-то арабские песнопения. Вслед за Тенку Зейной я прошла через холл в другую комнату, на ходу поправляя платок. Там не оказалось никакой мебели, только толстый персидский ковер на полу. Она жестом предложила мне сесть на него, показала, как надо скромно поджать под себя ноги и молча поправила юбку так, чтобы не было видно ни кусочка тела. Вдоль стены в комнате сидело еще несколько женщин, тетки и кузины Бахрина. В дверях показалась высокая фигура в тюрбане, и я узнала одного из имамов. «Сайя Терима», — сказал он мне. Я вежливо улыбнулась и кивнула в ответ. «Сайя Терима», — повторил он немного раздраженно. Я смутилась и опять кивнула. Тенку Зейна нервно хихикнула и сделала какой-то жест рукой. «Сайя Терима», — повторила я, наконец сообразив, что от меня требуется. По комнате пронесся явственный вздох облегчения. Очевидно, я поступила правильно. Имам протянул мне какой-то документ на арабском. Я поняла только цифру 25 в одной из строчек. Кто-то вложил мне в пальцы ручку. Наверное, я должна расписаться, но только где? Меня опять выручила тетя Зейна, которая ткнула в документ пальцем, после чего я ввела в нем свое имя. Сразу же после этого имам удалился, и Тенку Зейна последовала за ним. Не понимая, когда же начнется моя свадьба, я оглянулась на родственниц Бахрина в надежде найти моральную поддержку, и они все поприветствовали меня радостными улыбками и кивками. «Большой прогресс», — подумала я, — «его семья уже улыбается мне». Из коридора послышался какой-то шум, и в дверях показался Бахрин. «Пошли, Ясмин», — позвал он. «Сейчас начнется церемония?» — спросила я. «Какая церемония?» — удивился Бахрин. «Перестань шутить», — потребовала я. «Сколько еще все это будет продолжаться?» «Но мы уже женаты», — сообщил мне жених. «Как женаты? Этого не может быть. Ведь нас никто ни о чем не спрашивал, и мы не произносили клятвы. Я тебя вообще почти не видела сегодня», — растерянно пролепетала я. «У нас это не принято», — терпеливо, словно дурочки, объяснил мне Бахрин. «Я произнес все клятвы в столовой и взял тебя в жены. Ты здесь сказала Сайя Терима, то есть согласилась с предложенной за невесту ценой. «С ценой?» — прошипела я, с трудом сдерживаясь. «Да, $25, как указано в свидетельстве о браке. Ты его подписала. Вообще-то по законам Трингану полагается всего 15. Но ты так красива, что я решил поднять цену», — пошутил он. «Пошли, нас все ждут». Он вывел меня в коридор и подтолкнул в сторону гостиной. «Попробуешь орехового соуса. Я специально заказал его для свадебного ужина, потому что ты его любишь». Я уже даже не пыталась что-либо понять. Похоже, мое присутствие на собственной свадьбе совершенно не требовалось. Странно только, зачем понадобилось наряжаться и столько волноваться. Свадебного ужина я почти не запомнила. Все разговаривали через мою голову по-малайски, и лишь изредка кто-нибудь переводил мне пару фраз. Насколько я поняла, речь шла в основном о наших будущих детях и о том, какой хорошей матерью я стану. Кроме того, оживленно обсуждалось завтрашнее торжество, утверждение принца в правах наследника. Вся королевская семья, включая и меня, должна была присутствовать на церемонии. Гости разошлись довольно рано, и в доме остались только мы, слуги и Тенкузалия. Бахрин намекнул, что пора спать, и я, подойдя к свекрови, улыбнулась и благодарно поцеловала ее в щеку. Похоже, такой физический контакт стал для нее полной неожиданностью, но она тоже улыбнулась, ласково потрепала меня по щеке и, пожелав нам спокойной ночи, ушла к себе.